Он обладает взглядом сокола, разглядит каплю росы на расстоянии в 200 километров, а слух его столь идеален, что страж слышит, как растет трава. Хеймдаль, сын 9 девственниц из морских волн, дочерей морского демона Эгира. Единственный в мире человек, у которого 9 матерей. Сложно сказать, повезло ему или нет. С одной стороны, в день солнца можно 9 раз съездить на блины, а с другой, тут и одна мама мозг вынесет так, что мало не покажется. Статуя высечена из греческого мрамора и раскрашена кисточкой. Не фабричная штамповка. «Почему у него золотые зубы?» — хмыкает Ольга. «Служил в азербайджанском легионе?» Адамс дарит девушке взгляд, содержащий тонну свинца. «Дорогуша, у Хеймдаля золотые зубы не по причине торговли на рынке укропом. Веско объясняю я, в то время как лицо жреца Адамса наливается кровью. Прозвище «Золотой клык» дано ему богами Асгарда. Он имел на зубах желтый налет, как у старых баранов». «Понятно». Без интереса кивает Ольга и уходит к другой стене храма. Панно во всех красках изображает Рагнарёк, конец света у викингов. Картина сделана на славу. «У бедняжки тепловой удар», — спокойно сообщаю я Адамсу на древненорвежском. «Плюс нервное потрясение. Девочка косметичку потеряла. Кроме того, она последовательница весьма редкого культа. У нас такого нет. Ты слышал про Христоса?» Жрец чешет затылок. «А, жуткие вещи!» — хрипит он. «Это те самые, которые кушают по косточку тела своего учителя и пьют его кровь. Осторожней с ней. Сектант very опасен. Впрочем, довольно пустой болтовня, брат. Выпей beer and speak. Что I can сделать для тебя?» «Боги, кто же в здравом уме откажется от пива?» Разливая по кружкам баварский левенброй, Адам сетует на превратности жизни жреца в Лос-Анджелесе. Одноразовые мечи везут из Мексики, одноразовые корабли для похорон из Аргентины. Он подчиняется совету жрецов в Нью-Йорке, но деньги высылают нерегулярно. На заднем дворе храма Адамс разводит свиней пекари, иначе некого будет приносить в жертву. Город полумертв. Продуктами торгуют лишь в райском городе, жилом квартале у Голливуда, где обитают японские торговцы, местные богачи да министры диктатора Маккейна. Ага, отлично. Там-то и расположена фешенебельная гостиница Мэйдзи. Тряхнув правой рукой, я чувствую острую боль. Она все же успела разрезать ножом ладони, и я вернулся из жуткого видения. Не стану ей признаваться, но каждый раз меня терзает страшное чувство. Я останусь там навсегда. Сквозь ткань перевязки проступает кровь. И знаете что? При всей своей вежливости я хочу взять фройлен Ольгу за горло и колотить об стену. Так оно и будет вечером, если опять начнется игра в молчанку. А пока требуется выяснить все про Локтева. Клянусь 8 ногами Слейпнира, этот парень скоро снова предстанет перед нами. Думаете, он мертв? Я не настолько наивен. Есть такая народная примета: если человека не убивают 4 пули, то уж взрыв пламени он тоже как-нибудь переживет. А где же сама Ольга? О, до сих пор рассматривает панно Рагнарёка.